Для этой цели он избрал сына своего старого товарища, и таким образом в один прекрасный вечер имел случай от души поздравить юного Карла Шиммельпфеннинга с вступлением в законный брак со своей слабостью, на которую, между прочим, в глубине своего сердца питал надежды такого рода, что она при случае не откажется продолжать с ним прежние отношения и по выходе замуж ради больших удобств своего супруга и своих собственных при дальнейшей супружеской жизни. Таким образом, слабость переменила свое прежнее звание на имя титулярной советницы Луизы Андреевны Шиммельпфеннинг и, по-видимому, была совершенно довольна и счастлива, равно как и юный Карл, тоже был доволен и счастлив, ибо понимал, что вступление в супружество со слабостью его превосходительства, патрона и благодетеля доставляет ему новую силу и крепость. Нужды нет, что Луиза была старее его 13 годами. Он все-таки был доволен и счастлив, и с первых шагов своих на супружеском поприще попал под башмак этой немецки прелестной особы. Пока немецки прелестная особа была еще в паре, превосходительный Лавелас и покровитель оказывал ей время от времени знаки своего сердечного благоволения в силу старой привычки. Для его экономии это не составляло теперь расчета, ибо за благосклонность госпожи Шиммельпфеннинг он платил благосклонностью же господину Шиммельпфеннингу, и супруги не оставались в накладе, так как благосклонность Адама Адамовича Хундескейзера выражалась в прибавках жалования, в экстренных выдачах, в наградах, в повышении чинами, в орденке и, наконец, в личном дружелюбном расположении самого патрона и покровителя. Карл Иванович Шиммельпфеннинг шел в гору, ибо его, что называется, тянул за волосы всеми легкими и нелегкими все тот же неизменный патрон и покровитель. Но нельзя сказать, чтобы Адам Адамович Хундскейзер поступал таким образом исключительно ради отношений своих к супруге своего подчиненного. Нет. Адам Адамович, кроме этого, был добрый немецкий патриот и потому тянул в гору Карла Ивановича по высшему принципу, как немец-немца, из чувства нравственного родства и национальности. И Карл Иванович отменно хорошо умел чувствовать это. Он знал, куда идет, он ведал, что дойти до цели можно ему только этим путем. Он понимал, что в путешествии по русской иерархической лестнице младший немецкий человек должен крепко и всеми зависящими средствами держаться за вицмундирские фалды старшего немецкого человека, дабы и за его собственные фалды могли потом держаться другие младшие немецкие люди, когда он, Карл Иванович, в свою очередь, сам сделается большим немецким человеком. Карл Иванович, как доброкачественный подчиненный, радушно и разумно снисходил к отношениям патрона и своей Луизы Андреевны, ибо знал, что все это он сам наверстает, что впоследствии он сам будет находиться в точно таких же отношениях какой-нибудь Минне Федоровне или Маргарите Францевне и тянуть за волосы в гору ее супруга. Такова сила вещей, и, стало быть, уразумев ее однажды, ему не о чем уже было печалиться. Карлы Ивановичи вообще теми счастливы в жизни, что у них крепкие выносливые лбы и затылки, хотя эта крепость отнюдь не препятствует развитию задорно-щепетильного, самообожательного немецкого гонора и кичливости в отношении русского человека. Карл Иванович Шиммельпфеннинг, санкт-петербургско-русский чиновник и немецкий патриот, в самом кристальном значении этого слова, он, так сказать, один из пионеров германской народности в России. Посмотрите вы на него в разных фазах общественной деятельности, на службе, в клубе, в семействе, в домашнем обиходе. Везде и во всем он прежде всего истинный немец, и в больших вещах, и в самых последних мелочах он все тот же, неизменно верный самому себе Карл Иванович. Не будем говорить о великом, возьмем одни мелочи, ибо из мелочей слагается обыденная жизнь человеческая и по преимуществу жизнь Карлов Ивановичей. Карл Иванович – непременный член клуба. Но какого клуба? Санкт-Петербургского национального собрания, именуемого по-русски «Шустер-клубом». И ни в каком ином клубе он не захотел бы быть членом. Тут у него издавна уже существуют свои интимные нравственные связи и симпатии.